Сон. Жилец земли 50 лет. Подобно всем, счастливый и несчастный. Однажды я покинул этот свет и очутился в местности безгласной. Там человек едва существовал последними остатками привычек, но ничего уж больше не желал и не носил ни прозвищ он, ни кличек. Участник удивительной игры, не вглядываясь в скученные лица, я там ложился в дымные костры и поднимался, чтобы вновь ложиться. Я уплывал, я странствовал вдали, безвольный, равнодушный, молчаливый, и тонкий свет исчезнувшей земли отталкивал рукой неторопливой. Какой-то отголосок бытия еще имел я для существования, но уж стремилась вся душа моя стать не душой, но частью мироздания. Там, по пространству, двигались ко мне сплетения каких-то материалов, мосты в необозримой вышине висели над ущельями провалов. Я хорошо запомнил внешний вид всех этих тел, плывущих из пространства, сплетение ферм и выпуклости плит, и дикость первобытного убранства. Там тонкости не видно и следа. Искусство форм там явно не в почете. И незаметно тягости труда, хотя весь мир в движении и работе. И в поведении тамошних властей не видел я малейшего насилия. И сам, лишенный воли и страстей, все то, что нужно, делал без усилия. Мне не было причины не хотеть, как не было желания стремиться, и был готов я странствовать и впредь, коль то могло на что-то пригодиться. Со мной бродил какой-то мальчуган, болтал со мной о массе пустяковин, и даже он, похожий на туман, был больше материален, чем духовен. Мы с мальчиком на озеро пошли, он удочку куда-то вниз закинул. И нечто, долетевшее с земли, не торопясь, рукою отодвинул.